Глава 12. Там, где станут искать в последнюю очередь. Как высоко! С ума сойти! Такое чувство, будто она цепляется за звезды. На каждом углу высились башни. Между ними в свете луны мягко сияли белые стены. На фронтальной стене, на всю ее ширину, одна над другой изгибались каменные арки, украшенные каменными же навесами. Огромная лестница вела к открытой двустворчатой двери. «Это прекрасно!» – выдохнула Саниа. Сири улыбнулся. «Да уж, видишь эти двери? Они в 4 раза выше человеческого роста». «Наверное, очень тяжелые. Как их закрывают?» «Скорее всего, колдовством». В дверном проеме показалась облаченная в синюю мантию фигура. Саниа напряглась. Колдун помедлил, затем спустился по лестнице и зашагал к небольшому зданию справа. «Не беспокойся, они нас не видят», – заверил ее Сири. Саниа выпустила из легких воздух. От волнения девушка перестала дышать и с усилием отвела взгляд от удаляющейся фигуры. «А что там внутри?» «Классы. Это университет». 3 ряда окон поблескивали на боковой стене здания. Окна 2 нижних этажей были почти не видны за деревьями, но через кроны пробивался льющийся из них теплый желтоватый свет. Слева от здания был разбит большой сад. Сири указал на стоящий позади сада дом. «Там живут студенты», – пояснил он. «А с другой стороны от университета живут маги». «А там...» И он махнул рукой на округлое здание в нескольких сотнях шагов от них. «Работают целители». «А это что?» Спросила Саниа, показав на непонятные высокие изогнутые палки, торчащие в саду. Сири пожал плечами. «Не знаю», сознался он. «Я пока не понял». Он указал на лежащую перед ними дорогу. «Отсюда налево к домам прислуги, а направо к конюшням. За университетом есть еще несколько зданий и еще один сад у жилого корпуса. Да, и еще несколько зданий, где живут маги, вон там, на холме». «Столько зданий!» Саниа была поражена. «А сколько же тогда магов?» «Здесь живут порядка сотни», – ответил Сири. «Кое-кто живет в городе. Кое-кто в провинции, а еще целая куча в соседних странах. Кроме того, здесь живут около 200 слуг. Горничные, конюхи, повара, писари, садовники, даже фермеры». «Фермеры?» «Рядом с домами для прислуги есть поля». «А почему бы им просто не покупать себе еду?» «Я слышал, там они выращивают лекарственные растения». «А-а-а!» Протянула Саня и посмотрела на Сири восхищенным взглядом. «Откуда ты столько знаешь?» Он усмехнулся. «Я любознательный и задавал много вопросов, особенно после своего последнего визита». «А почему?» «Мне было интересно». «Интересно?» – хмыкнула Саня. «Просто интересно!» «Всем интересно, что здесь происходит. А тебе разве нет?» Саня заколебалась. «Ну да. Иногда?» «Конечно, тебе интересно. И даже больше, чем всем остальным. Так что, хочешь шпионить за колдунами?» Саня обежала глазами здание. «А как мы заглянем внутрь, чтобы нас не заметили?» «Сады подходят прямо к стенам домов», – объяснил Сири. «Кроме того, дальше, вглубь, ведут дорожки. Они обсажены высокой живой изгородью. Ты можешь идти по этим дорожкам, и никто тебя не увидит». Саня покачала головой. «Только тебе могла прийти в голову такая безумная идея!» Он улыбнулся. «Ты же знаешь, я не стану рисковать зря!» Девушка прикусила губу. Ей все еще было стыдно, что она подозревала друга в измене. Сири всегда был самым умным в шайке. И если и существовала возможность шпионить за гильдией, то уж он-то знал, как это сделать. Саня прекрасно понимала, что ей следует попросить Сири отвезти ее обратно к Фарену, если их обнаружат. Нет, это слишком ужасно, чтобы об этом думать. Сири терпеливо ждал ее решения. «Будет просто стыд и срам, если ты даже не попытаешься», – прошептал ей внутренний голос. «Ты можешь увидеть там что-нибудь полезное». «Хорошо», – вздохнула она. «С чего начнем?» Довольный юноша указал на здание, принадлежащее целителям. «Мы проберемся туда по саду, там, где потемнее. Не отставай». Сири нырнул обратно в лес и, пройдя между деревьями вдоль дороги несколько сотен шагов, снова приблизился к обочине и притаился за широким стволом. «Магам сейчас не до нас. У них занятия, а остальные уже вернулись к себе. Мы побудем до конца вечерних лекций. Потом нужно будет затаиться, чтобы нас не засекли. Сейчас нас могут увидеть только слуги. Сними плащ. Пусть лучше будет за поясом, а то станет цепляться за все подряд». Саня молча повиновалась. Сири взял ее за руку, и они двинулись к дороге. Девушка с сомнением посмотрела на окна университета. «А если они выглянут наружу, нас сразу увидят?» «Не волнуйся», — ответил он. «В комнатах светло, так что им будет ничего не видно, разве что они прижмутся носами к стеклам, а им сейчас не досуг. Так что вперед!» И юноша потянул ее через дорогу. Саня, не дыша, пробежала по окнам испуганным взглядом в поисках случайных наблюдателей, но, никого не увидев, облегченно вздохнула. Отчаянная парочка нырнула в тень сада. Упав на живот, Сири начал пробираться в гущу живой изгороди. Саня полезла за ним и очутилась под плотно переплетенной сетью ветвей и листвы. «С тех пор, как я был тут последний раз, кусты немного разрослись», – прошептал Сири. «Придется ползти». Они двинулись на четвереньках друг за другом по тесному туннелю среди кустарника, примерно через каждые 20 шагов огибая ствол растущего на пути дерева. Вскоре разведчики добрались до цели. «Мы перед корпусом целителей», – сказал Сири. «Нужно пересечь тропинку и спрятаться за деревьями у стены. Я пойду первым. Сначала проверь, свободен ли путь, потом иди за мной». Снова упав на живот, юноша продрался сквозь изгородь и исчез из виду. Придвинувшись к проделанному им ходу, Саня осторожно выглянула из укрытия. Как и говорил Сири, между двумя рядами живой изгороди тянулась тропинка. В кустах напротив темным пятном выделялся оставленный напарником лаз. Девушка потихоньку выбралась, пригнулась и, перебежав тропку, нырнула внутрь. За кустами, опершись спиной о ствол дерева и задумчиво разглядывая стену, сидел Сири. «Как думаешь, сможешь туда залезть?» – поинтересовался он, похлопав по стене ладонью. «Тебе нужно на второй этаж. Там у них проходят занятия». Саня быстро изучила стену. Здание было выстроено из больших прямоугольных камней. Цемент между ними от старости выкрашился, обнажив глубокие щели. Вдоль всего здания тянулись два широких карниза, служившие основаниями для окон первого и второго этажа. Добравшись до окна, можно было устроиться на карнизе и заглянуть внутрь. «Легко», – шепнула она. Сири прищурился и, порывшись в одном из многочисленных карманов, извлек маленькую баночку и начал тщательно размазывать темную пасту по лицу девушки. «Ну вот, теперь ты похожа на Фаррена», – развеселился он. Затем посерьезнее добавил. «Я останусь за деревом. Если кого замечу, заухаю ему локом. Тогда замри и не шевелись. А лучше и не дыши». Кивнув, Саня повернулась к стене и, опершись носком башмака на выступ камня, утопила пальцы рук в щели между плитами и нащупала другой ногой следующую опору. Вскоре ее ноги оказались на уровне головы Сири. Девушка посмотрела вниз и увидела, как блеснули в улыбке его зубы. Мышцы протестующе ныли, но она продолжала взбираться все выше и не остановилась, пока не очутилась на втором карнизе. Выровняв дыхание, Саня повернулась к ближайшему окну. Оно было размером с дверь и состояло из четырех застекленных фрамуг. Осторожно скользнув по карнизу, девушка заглянула в класс. Там сидела довольно большая группа студентов в коричневых мантиях. Все они пристально смотрели на что-то в дальнем углу комнаты. замирая от страха, что кто-нибудь может повернуть голову и увидеть ее в окне, Саня подвинулась еще немного. Никто не обратил на нее внимания. С колотящимся сердцем она вытянула шею и посмотрела туда же, куда и все. Там стоял мужчина в темно-зеленой мантии. Он держал раскрашенный цветными линиями муляж человеческой руки с написанными на поверхности словами. Маг что-то объяснял и время от времени тыкал в надписи короткой деревянной указкой. Саня почувствовала дрожь возбуждения. Стекло заглушало голос преподавателя, но если прислушаться, то она сможет понять, о чем идет речь. Саня напрягла слух. Постепенно в ней нарастало знакомое разочарование. Лекция почти сплошь состояла из непонятных слов и фраз. Казалось, преподаватель говорит на чужом языке. Девушка уже решила было вернуться к Сири, как вдруг маг громко позвал. «Дженни, зайдите, пожалуйста». Студенты посмотрели на открывшуюся дверь, и в класс вошла молодая женщина в сопровождении слуги. Ее рука покоилась на перевязи. Дженни дерзко улыбнулась в ответ на замечание одного из студентов. Все рассмеялись, однако под строгим взглядом учителя класс быстро притих. «Сегодня днем Джиня упала с лошади и сломала руку», – сказал маг и жестом пригласил молодую женщину присесть. Она начала снимать с поврежденной руки повязку, и улыбка исчезла с ее лица. Из-под повязки показалось распухшее предплечье. Учитель подозвал к себе двоих студентов. Они провели ладонями над покалеченной рукой, затем отступили назад и дали свое заключение. Учитель удовлетворенно кивнул. «Хорошо», – заговорил он. «Сначала мы должны снять боль». Повинуясь его жесту, один из студентов взял Джиня за руку. Он прикрыл глаза, и класс замер в тишине. Лицо женщины расслабилось от наступившего облегчения. Студент отпустил ее руку и кивнул учителю. «Всегда лучше дать телу возможность излечиться самому», – продолжал тот. «Но мы можем ускорить процесс восстановления, срастив кости и уменьшив отек». Второй ученик медленно провел ладонью по предплечью больной. Синяки начали бледнеть, а отек уменьшаться прямо на глазах. Когда юноша убрал руки, Джиня улыбнулась и удовлетворенно шевельнула пальцами. Преподаватель осмотрел предплечье и строгим голосом рекомендовал ей щадить руку еще 2 недели. Кто-то из студентов отпустил забавный комментарий, и остальные прыснули от смеха. Саня отодвинулась от окна. Она только что увидела легендарное магическое исцеление в действии. Не каждый дуэл мог похвастаться подобным опытом. Это оказалось столь поразительным, как она и думала. Но она так и не поняла, как это сделать. «Наверное, это урок для старшекурсников», – подумала она. Младшие студенты вряд ли умеют лечить переломы вот так, сходу. Если бы это был урок для новичков, она точно что-нибудь да поняла бы. Девушка спустилась вниз. Как только ее ноги коснулись земли, Сири схватил ее за запястье. «Ну как, видела что-нибудь?» – зашептал он. Она кивнула. Сири довольно усмехнулся. «Я же говорил, что это очень просто». «Тебе, может, и просто», — сказала Саня, растирая уставшие пальцы. «А я давно не тренировалась». Дойдя до следующего дерева, она снова полезла вверх по стене. В следующем классе преподавателем была женщина. Ее мантия тоже была зеленой. В помещении царила тишина. Студенты, склонившись над столами, что-то лихорадочно строчили, время от времени перелистывая страницы потрепанных книг в кожаных переплетах. Саня спустилась на землю. «Ну?» – спросил Сири. Она покачала головой. «Ничего интересного». В следующем классе ученики смешивали жидкости, порошки и пасты в маленьких фарфоровых плошках. Через соседнее окно Саня увидела в одиночестве сидящего за столом молодого мага в зеленом. Его голова покоилась на страницах раскрытой книги. Чародей мирно сопел носом. «В остальных окнах темно», – сказал Сири, когда Саня вновь очутилась на земле. «Думаю, здесь на сегодня все». И он махнул рукой на университет. «Пойдем посмотрим там». Саня кивнула. «Идем». Они опять вылезли через лаз в живой изгороди, пересекли тропинку и пробрались внутрь кустов на той стороне. Когда они пересекли примерно половину сада, Сири остановился и через более редкую листву указал девушке на те самые странные искривленные жерди, высящиеся над садами. Они были изогнуты внутрь, склоняясь друг к другу и соприкасались концами. Вокруг их обвивала проволока. Жерди были воткнуты в землю по кругу. Они ограждали большую площадку, покрытую огромной каменной круглой плитой. Саня вздрогнула. В воздухе явно ощущалась знакомая ей вибрация. В замешательстве девушка коснулась плеча Сири. «Пойдем отсюда!» Тот кивнул и, бросив еще один взгляд на странный объект, двинулся дальше. Им пришлось пересечь еще две тропинки, но, наконец, перед ними предстали стены университета. Сири положил ладонь на камень. «Здесь тебе не взобраться», – прошептал он. «Но тут полно окон и на первом этаже». Саня коснулась стены. Сверху донизу камни были покрыты плотным слоем штукатурки с волнистым рисунком. Она не смогла найти ни выступа, ни трещинки, словно здание было выточено из цельного куска камня. Сири сцепил пальцы рук и подсадил Саня наверх. Держась за карниз, девушка заглянула в окно. Маг в пурпурной мантии писал на доске мелом. Он что-то говорил, но что именно, Саня разобрать не могла, а его надписи были такими же непонятными, как и слова целителя. Огорченная и разочарованная, она сделала Сири знак спустить ее вниз. Они прошли вдоль здания до следующего окна. Сцена внутри оказалась столь же загадочной, как и в предыдущем. Часть учеников неподвижно сидела за столами, их глаза были закрыты. За спиной у каждого стоял его напарник и держал ладони на висках сидящего. Преподаватель, строгого вида мужчина в алой мантии, молча наблюдал за процессом. Саня уже хотела спуститься, но тут он внезапно заговорил.